Мария, выходя в клеть, удовлетворенно озирала приготовленное изобилие, и 20 бочонков янтарного пива, сваренного к свадьбе из отборного ржаного солода, тоже не должны были опозорить своих хозяев. Дружками у Стефана были оба брата и младшие Тормосовы. Варфоломей, перевязанный через плечо узорным полотенцем, чуял то же, что и у всех, лихорадочное возбуждение, хоть и отказывался опорожнить по ковшу пива, как предложил Тормосов перед тем, как ехать за невестой. Свадебный поезд в лентах и бубенцах нарочито промчался, громыхая по всему Радонежу из конца в конец со свистом и улюлюканьем, и уж потом, лихо заворотив, сгрудился у невестина дома под смех, крики и возгласы конных поезжан, выплачивая пивом и калачами воротнюю дань, загородившим въезд парням и девкам. Варфоломей втайне все боялся увидеть Нюшу. Но в многолюдстве, шуме и гаме, среди мелькающих лиц подружек, стряпий, вывожальщиц, родственниц и просто гостей и гостей, в колеблемом свете свечей ее было трудно и рассмотреть. Ни за невестиным столом, ни в церкви ему так и не довелось увидеть Нюшиного лица близко-близко. И только уже когда молодых привезли в дом, и сват, ржаными пирогами, предварительно скусив кончики, не выколоть бы глаз молодой, снял платок с Нюшиной склоненной головы, увидал Варфоломей ее разгоряченное, с пятнами яркого румянца, широко распахнутыми глазами, счастливо испуганное и растерянное лицо. Она едва ли кого видела, едва ли слышала что-либо отчетливо. Крики, песни, шум и возгласы пирующих — все летело мимо нее. Она вставала, деревянно подставляла лицо под поцелуи Стефана, и Варфоломей был рад, что ему надобно подавать и разносить блюда, а не сидеть против молодых, глядя на эти стыдные перед чужими обрядовые ласки, за которыми как бы означивалось то, о чем ему и думать даже не хотелось. От духоты, шума, пьяного угара у него чуть не впервые в жизни разболелась голова. И, улучив миг, когда молодых, наконец, со смехом и озорными шутками повели в холодную горницу укладывать на ржаные снопы, Варфоломей выскользнул на улицу, пробрался сквозь толпу глядельщиков, окруживших терем, и, увильнув на зады, оставшись один, вдруг неожиданно для самого себя и непонятно о чем, заплакал так, как не плакал в детстве. Рыдал, уцепившись руками за выступ амбарного бревна, вздрагивая, трясясь, теряя силы и обвисая, трогая зачем-то поминутно ладонями колючие подсыхающие репьи, шмыгая носом, слыша, как горячие слезы с частым шорохом опадают на подсохший осенний лист. Слезы, впрочем, так же вдруг, как начались и окончились. Варфоломей вытер полотенцем лицо, подумав, что нельзя оставлять следов слез. Постоял, приходя в себя, покрутил головою. От только что испытанного и вызвавшего жаркие слезы острого приступа одиночества все еще оставалось сухое жжение в груди. Вспомнилось не в попад, как Нюша, испуганно приоткрывая рот, протягивала ложку, кормя Стефана за свадебным столом, и, верно, очень боялась замарать ему лицо обрядовой кашей. А сама, когда ложка перешла в руки Стефана, решительно зажмурила глаза и рот открыла широко, словно галчонок. Он улыбнулся в темноте, еще раз решительно вытер слезы и пошел в терем. Застолье продолжалось и еще день, и еще. На завтра Молодая мила горницу, выбирая даренные деньги из сора. На третий день всею свадьбой уходили к теще на блины. Вечером третьего дня Нюша столкнулась с Варфоломеем в сенях нос к носу, глядя на него сияющими, ослепленными глазами, прижимая ладони к вискам, протараторила. «Ничего не понимаю. Наверное, счастлива. Только ты меня тоже не бросай, слышишь?» Неожиданно обняла, крепко поцеловала влажным ртом и тут же убежала прочь.